Том поворачивается к Дону и вопросительно смотрит. Что, мол, думаешь? Ни в коем случае не открывать. На лбу у Тома появляется испарина. Уверен, тебе не терпится открыть дверь, зло продолжает Дон. Ты надеешься, что у этого Гарри есть информация? Верно, кивает Том. Я надеюсь, что у Гарри есть свежие мысли. По-моему, ему нужна помощь. Ясно. А по-моему, за дверью могут таиться семеро бандитов, готовых перерезать нам горло. Боже! Восклицает Олимпия. Мы с Джулсом обходили окрестности всего пару дней назад, напоминает Том. Гарри прав, другие дома пустуют. Что же он не ночевал ни в одном из них? Не знаю, Дон, может, там еды не было. Вы с Джулсом бродили по округе в то же время, как Гарри вас не услышал. Понятия не имею, черт подери, отвечает Том. Вдруг он был на соседней улице. Вы же каждый дом не проверяли. Откуда вы знаете, что Гарри не врет? Впустите его, говорит Джулс. Нет, дружище, не получится, заявляет Дон, поворачиваясь к нему. Давайте проголосуем. Давайте, мать вашу, злится Дон. Если один из вас гребаную дверь открывать не желает, то гребаную дверь открывать не стоит. Мэлори думает о том, кто стоит на крыльце. Он наверняка с закрытыми глазами и дрожит. Птицы не умолкают. «Эй, ребята!» Снова зовет Гарри, звенящим от волнения голосом. «Да, Гарри, мы слышим», отвечает Том. «Извини, но решение мы еще не приняли». Том поворачивается к остальным. «Голосуем?» — говорит он. «Я за!» — отзывается Феликс. Джулс кивает. «Простите, но нет!» — говорит Шерил. Том поворачивается к Олимпии. Та качает головой. «Извини, Мэлори!» — говорит Том. «Пока счет ровный, решай, что нам делать!» Мэлори не хочет отвечать, не хочет брать на себя ответственность. Судьба незнакомца теперь в ее руках. «Вдруг ему нужна помощь», — говорит Мэлори, и тут же об этом жалеет. Том поворачивается к двери, но Дон хватает его за руку. «Не желаю, чтобы открывали дверь», — шипит он. «Дон, мы проголосовали», — напоминает Том, медленно высвобождая руку. «Мы впустим Гарри, как впустили Олимпию и Мэлори, как Джордж впустил нас с тобой». Дон смотрит на Тома. Как кажется, Мэлори, очень долго. Неужели на сей раз они подерутся? «Предупреждаю вас», — начинает Дон, — «если это приведет к беде, если моя жизнь окажется в опасности из-за гребаного голосования, я развернусь и уйду отсюда, и пальцем не шевельну, чтобы вам помочь». «Дон», — осаживает его Том, — «эй, ребята», — зовет Гарри. «Не открывай глаза!» — кричит Том. «Мы тебя впускаем!» Том касается дверной ручки. «Джул, Феликс, берите метлы!» — командует он. «Шерил, Мэлори, держитесь поблизости! Ощупайте Гарри! Готовы?» «Так, всем закрыть глаза!» Во мраке Мэлори слышит, как открывается дверь. Потом тишину нарушает голос Гарри. «Дверь открыта?» Нетерпеливо спрашивает он. «Скорее!» — торопит Том. Раздается шарканье. Дверь закрывается. Мэлори подходит ближе. «Не открывай глаза, Гарри!» — велит она, тянется к нему, ощупывает его лицо. Нос, щеки, глазницы, плечо. Просит дать ей руку. «Ничего себе!» — восклицает Гарри. «Что ты ищешь?» «Тихо!» Мэлори ощупывает ему ладони, считает пальцы, касается ногтей и волосков на костяшках. «Похоже, Гарри один», — объявляет Феликс. «Да, один», — подтверждает Джулс. Мэлори открывает глаза. Мужчина куда старше ее, с темной бородой. На нем черный свитер, поверх твидовый пиджак. Пахнет он так, словно неделями жил на улице. «Спасибо!» — выпаливает Гарри. Сперва никто не отвечает. Обитатели дома молча наблюдают за пришедшим. непослушные каштановые волосы Гарри разделил прямым пробором. Он старше и плотнее любого обитателя дома. В руках у него коричневый портфель. «Что в портфеле?» — спрашивает Дон. Гарри смотрит на портфель так, будто начисто о нем забыл. «Мои вещи?» — отвечает он. «Те, что успел собрать перед уходом». «Какие вещи?» — допытывается Том. В глазах Гарри удивление и сочувствие. Он открывает портфель и демонстрирует обитателям дома содержимое. Листы бумаги, зубную щетку, рубашку, часы. Дон кивает. Гарри закрывает портфель и замечает живот Мэлори. «Ох, да ты уже на большом сроке, да?» «Да», — коротко отвечает Мэлори, еще не решив, стоит ли доверять новенькому. «А птицы для чего?» — спрашивает Гарри. «Это наша сигнализация», — поясняет Том. «Ну, конечно», — кивает Гарри, — «вроде канареек в шахте. Очень разумно с вашей стороны. Я их слышал, когда подходил к дому». Том приглашает Гарри в гостиную. Собаки обнюхивают новенького. Том кивает на кресло. «Сегодня можешь спать здесь», — говорит он. «Кресло раскладывается. Есть хочешь?» «Да», — с облегчением отвечает Гарри. Том показывает ему кухню и столовую. «Консервы у нас в подвале. Я принесу тебе что-нибудь». Том жестом зовет Мэлори на кухню. Она идет за ним. «Я немного посижу с Гарри», — объявляет Том. «Хочешь, ложись спать. Все устали, это вполне объяснимо. Я его напою и накормлю, а завтра мы с ним потолкуем. Все вместе». «Мне спать совершенно не хочется», — заявляет Мэлори. «Понятно». Том устало улыбается и идет в подвал. Мэлори возвращается в столовую. Том приносит Гарри консервированные персики. «В жизни не подумал бы, что однажды открывалка покажется величайшей ценностью на свете», — говорит Гарри. Все обитатели дома собрались за столом. Том расспрашивает Гарри, как он выжил на улице, где ночевал. Ясно, что Гарри выбился из сил, он говорит, что хочет спать. Дон первым уходит в свою комнату, следом разбредаются остальные. Том уводит Гарри в гостиную, Мэлори с Олимпией встают из-за стола. На лестнице Олимпия накрывает ладонь Мэлори своей. «Не возражаешь, если я лягу в твоей комнате?» «Нисколько», — отвечает Мэлори. Глава 28. Следующим утром Мэлори встает и одевается. Судя по звукам, все обитатели дома на первом этаже. «У вас электричество было?» — спрашивает Феликс, когда заходит Мэлори. Гарри сидит на диване. Завидев Мэлори, он улыбается и машет ей. «Вот ангел, который ощупал меня у порога! Даже признать, я чуть не прослезился от человеческого прикосновения!» Мэлори, кажется, Гарри говорит как актер, слишком уж напыщенное у него выражение. «Вы решили мою судьбу голосованием?» — спрашивает Гарри. «Да», — отвечает Том. Гарри кивает. «В доме, где я жил, таких изысков не было. Любая мысль тотчас воплощалась в жизнь. Согласие большинства или без него. Приятно встретить людей, не забывших, что такое вежливость». «Я голосовал против тебя», — резко объявляет Дон. «Неужели?» — удивляется Гарри. «Говорю, как есть. Семерых под одной крышей более чем достаточно». «Понимаю». Одна из лаек поднимается, подходит к Гарри, и тот чешет ее за ушами. Том объясняет все то, что объяснял Мэлори, говорит о гидроэлектричестве, о запасах в подвале, об отсутствии телефонного справочника, о гибели Джорджа. Потом Гарри рассказывает о своем бывшем соседе, неуравновешенном типе, который не считал тварей опасными. Он называет нашу реакцию на них психосоматической, мол, вся эта шумиха с безумием вызвана не тварями, а экзальтированными людьми, которые их видят. «Шумиха с безумием», — думает Мэлори. «Чье это пренебрежительное выражение? Бывшего соседа Гарри или его собственное?» «Хочу рассказать вам, ребята, как жил на прежнем месте, но предупреждаю, история мрачная», — говорит Гарри. Мэлори хочет его послушать. Все обитатели дома хотят. Гарри проводит рукой по волосам и начинает рассказывать. «Обошлось без объявлений в газете, а мои соседи оказались куда старше вас. Мы даже не пытались приспособиться и притереться друг к другу. Друг моего брата Дункана очень серьезно отнесся к русским байкам, одним из первых в них уверовал. Они идеально вписались в его теорию заговоров и параноидальную веру в то, что правительство или кто-то еще стремится нас извести. Сам я и сейчас не до конца верю в происходящее, да и кто меня упрекнет? Мне уже за 40, я привык к прежней жизни, а новую беду даже постичь не могу. Я торгал ее, но Кирк, друг моего брата, сразу принял ее как данность, принял и никого больше не слушал. Однажды Дункан позвонил мне и сказал, что Кирк зовет нас к себе на пару дней, чтобы мы получше разобрались в этой беде. «В какой еще беде?» — спросил я. «Гарри, по телевизору лишь они и говорят. О чем речь, Дункан? О случившемся в России ты шутишь? Да ладно тебе, поедим пиццу, выпьем пивка, порадуем Кирка, не убудет же с нас». «Спасибо, но нет», — ответил я. Выслушивать анализ сенсации от Кирка — то еще удовольствие. Но вскоре я все же приехал. За сообщениями я следил не пристальнее других обывателей, но все же встревожился. Тогда я еще с дуру пытался закрывать глаза. Нет, мол, такое невозможно. А потом в один прекрасный день услышал новость о сестрах на Аляске и решил, что пора действовать. Вы удивитесь, что я так долго упорствовал. На Аляску беда пришла сравнительно поздно. Но Аляска — это Америка, а я, как настоящий провинциал, не боюсь грозы, пока возле дома не громыхнет. Помню корреспондента. Потрясло то, о чем он рассказывал. Да, у него даже голос дрожал. Историю вы наверняка слышали. Некая женщина увидела, как ее пожилые соседки, родные сестры, выходят из дома. На прогулку собрались, решила она. 3 часа спустя женщина услышала по радио, что сестры сидят на крыльце у больницы и кусают проходящих мимо. Женщина считала, что соседки-сестры ей не чужие, что она сумеет помочь, вот и поехала в больницу. Увы, она ошиблась. CNN показали ее без лица, в буквальном смысле без лица. Кожа валялась на асфальте возле окровавленного черепа. Рядом лежали 2 старушки, их застрелили полицейские. Картинка меня взбудоражила. Зауряднейшие люди, зауряднейшая обстановка. По мнению Кирка, инцидент подтверждал его параноидальные фантазии. Но я, растущим страхом вопреки, не был готов расстаться с привычной мне жизнью и стать боевиком, как предлагал Кирк. Я соглашался завешивать окна, запирать двери и прятаться, но Кирк собирался воевать с оккупантами, с инопланетянами или с кем-то еще. Он не уточнял. Об оружии и военном снаряжении он говорил с уверенностью ветерана. Хотя, какой он ветеран? Пороху не нюхал. Гарри делает паузу, о чем-то размышляя. Вскоре дом наводнили псевдосолдатики. Кирку нравилось играть в генерала. А я наблюдал за его фиглярством со стороны и регулярно отговаривал Дункана от участия в клоунаде. Мол, такой, как Кирк, способен подставить друзей под удар. Солдатики становились все бойчее, раззадоренные фантазиями об истреблении мифических злодеев. Время шло, но пустыми словами оставались чванливые обещания защитить город, уничтожить источник всеобщего безумия и обеспечить себе место в истории на правах спасителей мира. Лишь один человек в доме искренне верил в то, за что боролся. Звали его Фрэнк. Он считал, что твари, с которыми призвал сражаться Кирк, угрозы не представляют. Тем не менее, он укрылся в доме Кирка. потому что, как сам признавал, его пугал грозящий стране произвол. Кирк целыми днями планировал ненужные учения, а Фрэнк превратился в затворника. Он почти не выбирался из комнаты на втором этаже и писал, писал, писал. День и ночь писал. Ручками, карандашами, маркерами, подводкой для глаз и губ. Однажды я из коридора услышал ропот за дверью его комнаты. Сдавленный, неутихающий, злой ропот. Я приоткрыл дверь и увидел, что Фрэнк опять пишет. Скрючившись над столом, он бормотал про инертное, гиперреактивное общество, которое ненавидит. Я и не представлял, что он пишет, но очень захотел выяснить и поделился с Дунканом. Лицо моего брата было в идиотской маскировочной раскраске. К тому времени Кирк основательно задурил ему голову своими бреднями. Дункан не считал Фрэнка опасным. Фрэнк сыпал выражениями вроде массовой истерии и психосоматического поклонения, в то время как Кирк с безоружными солдатиками в подвале имитировал стрельбу по мишеням. Гарри снова проводит рукой по волосам. Я решил выяснить, что затеял Фрэнк, и ждал возможности заглянуть в его тайные записи. По-вашему, что случится с сумасшедшим, если он увидит тварь? Он неуязвим для них, коль разум уже поврежден, или безумие достигнет нового уровня, опустится на новую глубину? Вдруг будущее за душевнобольными, у которых тварям не отнять то, чего и так нет? Ответы мне известны не лучше, чем вам. Гарри подносит губам стакан с водой. Шанс скоро представился. Кирк занимался с солдатиками в подвале. Фрэнк принимал ванну. Вот я и решил быстро разведать обстановку. Шмыгнул к нему в комнату и обнаружил записи в ящике стола. Это уже почти подвиг, ведь к тому времени я панически боялся Фрэнка. Другие отмахивались от него, считали посмешищем, а меня Фрэнк пугал. Начав читать, я испытал самое настоящее потрясение. Не знаю, как долго Фрэнк вел записи, но их объем поражал. Я видел десятки разноцветных блокнотов, содержание которых становилось все злее и злее. Мелкий курсив чередовался с крупными, подчеркнутыми строчками. В каждое утверждение, что твари не опасны. Людей Фрэнк называл убогими невеждами, которых надо истребить. Он был очень опасен. Я услышал, как он выбирается из ванны и рванул прочь из его комнаты. Возможно, Дункан не зря принял сторону Кирка. Блокноты Фрэнка доказывали, что отношение Кирка к новому миру — сама безобидность. Гарри делает глубокий вдох и вытирает губы тыльной стороной ладони. Проснувшись следующим утром, мы обнаружили, что одеяло сорвано с окон. Шерил ахает. Двери оказались открыты. Дон начинает что-то говорить. Фрэнк исчез и забрал с собой блокноты. Черт его дери! Вырывается у Феликса. Гарри кивает. Кто-нибудь пострадал? Спрашивает Том. Глаза у Гарри блестят от слез, но он сдерживается. Нет, никто, отвечает он. Уверен, он написал бы о таком. Мэлори кладет руку себе на живот. «Почему ты сбежал оттуда?» — нетерпеливо спрашивает Дон. «Сбежал я, потому что Кирк и остальные много говорили о том, чтобы выследить Фрэнка. Они решили убить его за то, что он сделал». Воцаряется тишина. «Я понял, что надо уходить. Дом Кирка показался мне прокаженным и отравленным. Ваш дом не такой». Гарри поворачивается к Мэлори. «Еще раз спасибо, что впустила меня!» «Не я впустила, а все мы!» — отвечает Мэлори, гадая, как можно бросить родного брата в страшном доме. Она смотрит на Дона, на Шерил, на Олимпию. Рассказ расположил их к нему или укрепил подозрение. Шумиха с безумием! Том с Феликсом выясняют у Гарри подробности случившегося. Джулс тоже участвует, зато Шерил вышла из комнаты. Дон, который вечно лезет во все дыры, отмалчивается. Разногласия, усиливаются, думает Мэлори. Когда именно они появились, неважно. Сейчас они ощутимы. Гарри принес с собой портфель, свою историю и каким-то образом разногласия. Глава 29. Мэлори просыпается с закрытыми глазами. Сейчас это проще, чем раньше. Подключается сознание, возвращаются звуки, запахи, ощущения. Глаза тоже начинают работать. Мэлори знает, закрываешь ты глаза или нет, способность видеть остается. Она видит персиковый и желтый, цвета солнечного цвета, пронизывающего веки. Обрамление у терракоты серое. Судя по звукам, она не дома, а на улице. Лицо ласкает свежий ветерок, губы потрескались, в горле пересохло. Когда она в последний раз пила? Физически она чувствует себя неплохо, отдохнувшей. Мешает только тупая, пульсирующая боль в области шеи. Нет, левее. Да, болит плечо. Мэлори осторожно касается лица и чувствует, что пальцы грязные и мокрые. У нее вся спина мокрая, рубашка так и не высохла. Над головой поет птица. Не отрывая глаз, Мэлори поворачивается на звук. Дети тяжело дышат, похоже, они чем-то заняты. Они рисуют, строят домик, играют. Мэлори садится прямо. «Мальчик!» Сперва она ушам своим не верит. «Это же невозможно! Тут какая-то шутка или ошибка!» «Нет, все правильно! Дети запыхались, потому что гребут!» «Мальчик!» — кричит Мэлори. Ну и голос у нее. Горло словно деревянное. «Мама! В чем дело?» «Лодка! Лодка! Лодка! Мы на реке!» «Ты теряла сознание! Ты теряла сознание!» Мэлори опирается истерзанным плечом о борт, зачерпывает воду и подносит ко рту. Она встает на колени и быстро зачерпывает воду еще раз. Дыхание сбилось, зато серость ушла. Сил немного прибавилось. Мэлори поворачивается к детям. «Давно вы гребете? Давно?» «Мама, ты уснула!» — отвечает девочка. «Тебе снились плохие сны», — добавляет мальчик. «Ты плакала». Мысли Мэлори несутся бешеным потоком. Она что-то пропустила. «Давно вы гребете?» — снова кричит она. «Нет, недавно», — отвечает мальчик. «Повязки у вас на месте? Отвечайте». «Да», — отвечают дети. «Лодка застревала», — поясняет девочка. «Боже милостивый!» Пугается Мэлори. Потом берет себя в руки и спрашивает. «Как же мы освободились?» Мэлори находит тельце девочки, ощупывает ее ручки, потом тянется к другому борту и ищет мальчика. «Они взяли по веслу каждый. Они гребут вместе». «Мы нас освободили, мама!» отвечает девочка. Мэлори снова на коленях. Она чувствует, что пахнет мерзко. Баром, туалетом в баре. Блевотиной. «Мы отцепили нас», — добавляет мальчик. Мэлори нащупывает его, дрожащими пальцами ведет по ручке мальчика. «Я ранена», — говорит она вслух. «Что?» — спрашивает мальчик. «Нужно, чтобы вы оба вернулись туда, где сидели, пока мама не заснула. Сейчас же». Дети перестают грести. Девочка лезет на корму и на миг прижимается к Мэлори. Та помогает ей усесться, потом сама устраивается на средней скамье. Пульсирующая боль в плече куда тише, чем прежде. Мэлори требовался отдых. Она не давала телу отдыхать, и тело решило по-своему. Страх парализует затуманенное сознание Мэлори. А если такое случится снова? Вдруг они проскочили место, куда плыли. Мэлори снова берется за весла, делает глубокий вдох и начинает грести. подкатывают слезы. Мэлори плачет. Плачет, потому что потеряла сознание. Она плачет, потому что волк разодрал плечо. Она плачет по стольким причинам, что не разберешь. Впрочем, одна из причин налицо. Дети продержались без ее помощи, пусть даже совсем недолго. «Ты правильно их воспитала», — думает Мэлори. Эта мысль, порой принимающая уродливые формы, наполняет ее гордостью. «Мальчик, ты снова должен слушать», — говорит она сквозь слезы. «Понял меня?» «Да, мама. Ты, девочка, тоже должна слушать. Я поняла, мама». «Неужели у нас все нормально?» — думает Мэлори. «Неужели я могу потерять сознание, очнуться, а у нас все нормально?» На правду это не похоже. Равно как и на законы выживания в новом мире. На реке они не одни. Здесь волки, безумцы, твари. Как скоро они покусились бы на лодку, поняв, что Мэлори без сознания. К счастью, она снова гребет. Те, что рыщут вокруг, кажутся совсем близко. «Простите меня», — бормочет Мэлори. Гребет и плачет. Ноги промокли, перепачкались мочой и кровью. Зато сил прибавилось. Законы нового мира жестоки и беспощадны, но Мэлори получила передышку. Облегчение хватает ровно на один грибок. Потом возвращается привычный страх, и Мэлори снова на чеку. Глава 30. Шерил расстроена. Мэлори слышит, как она разговаривает с Феликсом в конце коридора. Другие обитатели дома на первом этаже. Гарри понравилось спать в столовой, на жестком деревянном полу. За две недели, минувшие с его появления, Гарри сдружился с Доном. Мэлори не знает, как к этому относиться. Дон наверняка сейчас с Гарри. В конце коридора Шерил что-то шепчет, торопливо шепчет. Похоже, она напугана. Они все напуганы. Сильнее обычного. До недавнего времени Том заряжал соседей своим оптимизмом, а теперь они мрачнее день ото дня. Мэлори, кажется, дело не только в страхе. Вот и сейчас в шепоте Шерил слышен не только страх. Хочется присоединиться к ним, утешить Шерил. Но Мэлори решает иначе. «Я занимаюсь этим каждый день, потому что мне нравится», — говорит Шерил. «Это моя работа. Минуты, которые я провожу на улице, для меня драгоценны. Они напоминают о временах, когда у меня была настоящая работа, ради которой я просыпалась. Работа, которой я гордилась. Кормление птиц — единственная ниточка, соединяющая меня с прошлой жизнью. Оно дает тебе возможность выйти из дома. Да, оно дает мне такую возможность». Шерил пытается взять себя в руки и продолжает рассказывать, как выходит из дома, чтобы покормить птиц. Коробку она находит ощупью. В правой руке у нее обрезки консервированных яблок. Дверь уже закрылась. В передней ее дожидается Джулс. С завязанными глазами Шерил бредет медленно, опираясь на стену дома. Сперва она касается кирпичной кладки, потом деревянной обшивки, из которой торчит металлический крюк. На нем и висит коробка с птицами. Птицы уже воркуют, как всегда, когда приближаешься к ним вплотную. Шерил вызвалась их кормить, едва возник вопрос, кому этим заниматься. С тех пор она кормит их каждый день и в какой-то мере считает своими. Она говорит с ними, рассказывает о происходящем в доме. Щебет успокаивает ее, как прежде музыка. По громкости щебета Шерил определяет, далеко ли от нее коробка. На этот раз она слышит не только щебет. В конце дорожки она различает прерванные шаги, иначе и не опишешь. Звуки такие, словно кто-то спешил прочь от дома, но резко остановился. Во время кормежки Шерил сама бдительность, а сейчас, к своему удивлению, дрожит. «Кто здесь?» — спрашивает она. Ответа нет. А если вернуться, она скажет, что сегодня кормить не может, что на улице слишком страшно. Нет, лучше подождать. Посторонних звуков больше нет. Зато птицы в коробке волнуются. «Эй, птички!» — встревоженно зовет она. Дрожь собственного голоса пугает Шерил. Она наклоняет голову и поднимает руку с яблочными обрезками, словно что-то вот-вот коснется ее лица. Шерил делает шаг, еще шаг. Наконец она у коробки. Порой добраться до нее от двери, как проплыть в открытом космосе. Ты просто-напросто дрейфуешь. Сегодня Шерил неописуемо далеко от Земли. «Эй, птички!» Шерил открывает коробку ровно настолько, чтобы бросить яблочные обрезки. Обычно она слышит стук ножек, птицы мчатся за кормом. Сегодня ножки не стучат, никто не мчится. «Ешьте, малыши, вы что, не голодны?» Шерил снова приподнимает крышку и бросает оставшиеся обрезки. Это самая любимая часть занятия. Она закрывает крышку, прижимает ухо к коробке и слушает, как суетятся птицы. Только сегодня они не едят, а взволнованно щебечут. «Эй, ребята!» — зовет Шерил, стараясь сдержать дрожь в голосе. «Ешьте, птички, ешьте!» Шерил отрывается от коробки, решив, что пугает их. Отрывается и кричит. Кто-то тронул ее за плечо. По-прежнему завязанными глазами Шерил кружится, неистово машет руками, но не задевает никого. Она не может сдвинуться с места, не может побежать домой. Кто-то тронул ее за плечо, но кто это, Шерил, не знает. Птицы не воркуют и не щебечут. Они стали тем, чем хотел Том, живой сигнализацией. «Кто здесь?» Ответа Шерил боится, она не хочет, чтобы ей отвечали. А если крикнуть, кто-нибудь из соседей выйдет за ней, заберет ее обратно на землю. Шерил делает шаг и слышит шорох листьев под ногами. Она лихорадочно вспоминает, как впервые приехала к этому дому, как смотрела на него из окна машины. Здесь было дерево, здесь у дорожки. Было или нет? Вдруг плечо ей задел упавший лист. Если хоть на миг открыть глаза, выяснить, было бы проще простого, убедиться бы, что вокруг ни души, что это лист упал. А она не может. Дрожа, Шерил прижимается спиной к стене и медленно скользит к двери. На каждый звук реагирует, то влево повернет голову, то вправо. Высоко в небе летит птица. На другой стороне улицы дерево шелестит листвой. Подул теплый ветерок. Шерил обливается потом, ощущает спиной кирпичную кладку. «Скорее, в дом!» «Боже мой!» — восклицает Феликс. «По-твоему, это был лист?» Шерил молчит. Мэлори высовывается чуть дальше в коридор. «Да!» — неожиданно отвечает Шерил. «Если подумать, то получается именно так». Мэлори возвращается к себе в комнату и садится на кровать. Звуки, которые Феликс слышал у колодца, Виктор, лаявший на занавешенные окна, взбудораженные птицы и Шерил. Неужели внешний мир и то, от чего они прячутся, наступают? Глава 31. По мнению Мэлори, с появлением Гарри дом стал другим. Единодушие исчезло, изменилось немного, только при нынешних обстоятельствах. Любая перемена значительна. Больше всего Мэлори беспокоит Дон. Когда Том, Джулс и Феликс беседуют в гостиной, Дон сидит с Гарри в столовой. Дон живо заинтересовался человеком, который снял одеяло с окон и отпер двери. Мэлори стирает в кухонной раковине, осталась половина предпоследней упаковки порошка, и слушает сразу два разговора. Том с Джулсом мастерят поводки из рубашек с коротким рукавом, а Гарри объясняет Дону, как рассуждал Фрэнк. Речь только о мыслях Фрэнка. Мысли самого Гарри никогда не обсуждаются. «Дело не в том, что одни готовы лучше других», — начинает Гарри. «Тут скорее как в трехмерном кино. Сперва кажется, что предметы действительно в тебя летят. Зрители закрываются руками. Только самым умным с самого начала известно, что они были и остаются в безопасности». Отношение Дона к Гарри диаметрально изменилось. Мэлори кажется, что она знает, когда произошла перемена. «По-моему, такая теория не безумнее нашей», — сказал Дон однажды Гарри. «Нам тяжело», — говорит он сейчас Дону, — «потому что новостей больше не поступает». «Вот именно!» Еще недавно Дон голосовал против того, чтобы впустить Гарри, а сейчас единственный из обитателей дома сидит с ним и разговаривает. «Дон скептик по натуре», — думает Мэлори. «Ему нужен собеседник. Дело только в этом. Дону нужен собеседник. Неужели не понимаешь?» Мысли дельные, но почему-то не укореняются. Как ни крути, Дон и Гарри обсуждают истерию и то, что твари безопасны, если подготовиться к встрече с ними. Мэлори знает, что Дон больше боится людей, чем тварей, причем давно. Тем не менее, он зажмуривается, когда открывают и закрывают входную дверь. Он не смотрит в окна. В безвредность тварей он не верил никогда. Неужели Гарри удалось его переубедить? Мэлори хочет поделиться с Томом, хочет отвести его в сторону и попросить, чтобы остановил беседы Дона и Гарри. Или хотя бы потолковал. Вдруг его слова повлияют на ход разговоров, направят их в менее опасное русло. Да, она хочет поделиться с Томом мыслями о Доне. Разногласия. Встревоженная Мэлори идет через кухню в гостиную. Том с Феликсом разложили карту на полу, изучают ее, высчитывают расстояние в соответствии с масштабом карты. Джулс учит собак командам. «Стоять! Вперед! Вперед!» «Нужно измерить среднюю длину твоего шага», — говорит Феликс. «Что вы тут затеваете?» — спрашивает Мэлори. «Меряем мои шаги», — отвечает Том, поворачиваясь к ней. «Считаем, сколько их в миле». Феликс прикладывает рулетку к стопе Тома. «Если при ходьбе слушать музыку, я поймаю ритм», — говорит Том. «Тогда шаги, которые мы измеряем здесь, получатся ближе к тем, что я сделаю на улице». «Как в танцах», — добавляет Феликс. Мэлори поворачивается. Олимпия стоит у кухонной раковины, моет посуду. Мэлори подходит к ней и снова берется за стирку. После 4 месяцев затворничества Олимпия подрастеряла лоск. Кожа потускнела, глаза запали. «Ты беспокоишься?» — неожиданно спрашивает Олимпия. «О чем?» «О том, чтобы пережить». «Что пережить? Роды?» Мэлори хочет сказать Олимпии, что все будет хорошо, но не находит нужных слов. Мысли-то о Доне. «Мне всегда хотелось иметь ребенка», — говорит Олимпия. «Я так обрадовалась, когда узнала о беременности. Почувствовала, что теперь у меня есть все. Понимаешь, о чем я?» Мэлори ничего подобного не чувствовала, но заверила, что понимает Олимпию. «Эх, Мэлори, кто будет принимать у нас роды?» Мэлори не знает. «Наши соседи? Не вижу. Том никогда это раньше не делал. Роды не принимал, зато отцом был». Олимпия смотрит на свои руки, погруженные в ведро. «Слушай, может, мы друг у друга роды примем?» — шутит Мэлори. «Друг у друга?» переспрашивает Олимпия, наконец улыбаясь. «Мэлори, ну ты даешь!» Гарри заходит на кухню. стаканом зачерпывает воду из ведра, наполняет еще один стакан. Мэлори знает, что это для Дона. Когда Гарри уходит, из гостиной доносится музыка. Мэлори подается вперед, заглядывает в гостиную. В руках у Тома портативный кассетник Джорджа с приемником. В руках у Феликса рулетка. Он опустился на корточки и замеряет шаги Тома, пока тот расхаживает в ритм песни. «Что они делают?» — спрашивает Олимпия. «По-моему, куда-то собираются», — говорит Мэлори. «Придумывают, как лучше передвигаться по улице». Она тихо подходит к порогу гостиной и глядит в столовую, где негромко переговариваются Дон и Гарри. Мэлори они не замечают. Назад, через кухню в гостиную. Когда Мэлори входит, Том улыбается. В каждой руке у него по поводку. Лайки играют с ним, машут хвостами. Мэлори сравнивает радостное оживление в гостиной и заговорческий шепот в столовой. Она возвращается к раковине и продолжает стирку. Олимпия что-то говорит, но Мэлори думает о другом. Она наклоняется вперед и видит плечо Гарри. Чуть дальше, у стены, стоит единственное, что он принес с собой из внешнего мира — его портфель. Гарри сразу показал, что внутри, только внимательно ли смотрела Мэлори, а другие обитатели дома. «Стоять!» — командует Том. Мэлори оборачивается и видит его у кухонной двери. Лайки с ним. По его команде обе садятся, и Том награждает их сырым мясом. Мэлори продолжает стирать и думает о портфеле Гарри. Глава 32. Мэлори чувствовала, что это случится. Как же иначе? К этому все шло с тех пор, как Том и Джул свернулись с собаками. Они занимались с ними по 12 часов в день, сперва в доме, потом во дворе. Так появились зрячие собаки-поводыри. Птицы в коробке играют роль сигнализации, как и обещал Том. Птицы щебетали, когда явился Гарри. Они поют, когда их кормит Шерил. В общем, рано или поздно Том объявил бы, что они снова выберутся из дома. Теперь... с помощью собак-поводырей. На сей раз затея опаснее, теперь они собираются уйти дальше. Они один квартал два дня исследовали, когда мы увидим их теперь, раз они уходят на 3 мили. 3 мили ровно столько отделяет их от дома, где прежде жил Том. Туда он и хочет отправиться. «Это единственное место, в безопасности которого я абсолютно уверен», — заявил Том. «У меня там запасы. Есть то, что очень нам нужно. Бинты, пластыри, аспирин, неаспорин». «Лекарство — это хорошо», — думает Мэлори. «Невыносимо плохо то, что Том уходит надолго». «Не волнуйся, маршрут мы выверили до мелочей», — заверил Феликс в тот же вечер. «Том с Джулсом пойдут под музыку». Точнее, в такт одной единственной песни, на полпути к раю, в исполнении Тони Лайта. Возьмут с собой кассетник и будут ставить эту песню снова и снова, двигаясь в точно определенном направлении. Мы рассчитали, сколько шагов нужно сделать в каждую сторону, на каждом участке пути. «Так вы, ребята, плясать собираетесь?» — спрашивает Гарри. «Как мило!» «При чем тут пляски?» — огрызается Том. «Мы за помощью идем!» «Том, тренироваться можно до посинения, но если шаги получатся на полдюйма короче, то все, привет! Вы потеряетесь?» — предупреждает Шерил. «Мать вашу, тогда как вы вернетесь? Вы не вернетесь?» «Вернемся!» — говорит Том. «Если даже потеряемся, мы не беспомощны!» — добавляет Джулс. «Нам нужны припасы! Ты, Шерил, знаешь это лучше других! Ты же последняя проводила инвентаризацию!» Да, рано или поздно этот день настал бы. Только Мэлори от этого не легче. Поэтому она и отвела Тома в сторонку, буквально за минуту до их с Джулсом ухода. «Том, если вы не вернетесь, этому дому конец», — предупредила Мэлори. «Мы вернемся?» «Понимаю, что ты так думаешь», — сказала Мэлори. «Но вряд ли ты понимаешь, как нужен этому дому». «Мэлори», — начал Том, когда Джулс объявил, что готов. «Этому дому нужен каждый из нас». «Том, не давайте волю нервам, как в прошлый раз. Помните, что однажды мы уже возвращались. Значит, вернемся снова. Мэлори, будь лидером. Помогай соседям, если они испугаются». «Том, Мэлори, тебе нужны лекарства. Нужны дезинфицирующие средства. Срок-то уже большой». Сомнений не оставалось. Том избрал себе миссию и готов снова и снова рисковать жизнью ради будущего обитателей дома. «В прошлый раз они принесли детскую обувь», — напомнила себе Мэлори. Сейчас она снова напоминает себе об этом. Сейчас, когда Том с Джулсом отправились на трехмильную прогулку по самой опасной местности на свете. Они ушли этим утром. Феликс еще раз проштудировал с ними карту, Гарри подбадривал, Олимпия подарила им коралл, который всегда приносил ей удачу. Мэлори не сказала ни слова. Входная дверь закрылась за Томом во второй раз, а Мэлори не кликнула его, не обняла, не попрощалась. Сейчас, через несколько часов после ухода Тома и Джулса, она об этом жалеет. Впрочем, короткий наказ, который в последний момент дал ей Том, подействовал. В его отсутствие обитателям дома нужен лидер, человек, способный сохранить выдержку, вопреки беспокойству и вполне оправданному страху. Только лидерство, бремя тяжелое, настрой у соседей далеко не оптимистичный. Шерил говорит, что шансы встретить тварей на трехмильной прогулке куда выше, чем при обходе двух кварталов. Тем более никто не знает, как на тварей реагируют животные. Что будет с Томом и Джулсом, если лайки что-то увидят? Смельчаков съедят или получится еще ужаснее? Мрачные картины рисует не одна Шерил. Дон предлагает подготовить к вылазке вторую группу на случай, если Том с Джулсом не вернутся. «Возвратятся они или нет? Еда нам все равно нужна!» Олимпия жалуется на головную боль. Это, мол, к сильной грозе. Гроза неминуемо нарушит расчеты Феликса, ведь Тому с Джулсом придется ее переждать. Шерил согласна. Дон спускается в подвал, чтобы собственными глазами взглянуть на припасы, выяснить, что именно им нужно и где это искать. Олимпия рассказывает, как однажды осталась на улице в страшную грозу с молниями, да еще одна денешенька. Шерил спорит с Феликсом из-за карт. Она твердит, что карты теперь ничего не значат. Дон говорит о сне по графику. Олимпия вспоминает торнадо, в зону которого попала совсем молодой. Шерил и Феликс спорят с пеной у рта. В голосе Олимпии звенит истерика. Дон теряет рассудок. Растущая паника претит Мэлори, и она решает заговорить. «Слушайте, нам что, делать нечего?» — удивляется она. «Здесь, в доме. Нужно приготовить обед. Ведро с испражнениями целый день не выносили. Не мешает навести порядок в подвале. Феликс, давай вместе обыщем двор. Вдруг попадутся инструменты. Может, мы пропустили что-то полезное? Шерил, покорми птиц. Дон и Гарри, займитесь обзвоном. Набирайте любые комбинации цифр. Кто знает, до кого вы дозвонитесь. Олимпия, неплохо было бы постирать постельное белье. Да его стирали неделю назад. Только ведь мы почти не моемся, а мелочи вроде чистых простыней сделают дом уютнее». Соседи смотрят на Мэлори и будто не узнают. На миг она стесняется своего напора, но он срабатывает. Гарри молча идет к телефону, Шерил к двери подвала. «Срок-то уже большой», — сказал перед уходом Том. Об этом Мэлори думает, когда соседи берутся за дела. Вместе с Феликсом она идет за повязками и думает о том, что могут принести Том и Джулс. Могут они принести что-нибудь, ну хоть что-нибудь, способное создать лучший мир для ее ребенка. Мэлори берет повязку и надеется. Глава 33. «Река разделится на четыре рукава», — сказал тот мужчина. «Тебе нужен второй справа. Держаться правого берега не выйдет. Задача нелегкая. Придется открыть глаза». Мэлори гребет. «Как узнать, что ты на месте? Услышишь звукозапись, человеческий голос», — пообещал мужчина. «Мы не можем сидеть у реки целый день. Это слишком опасно, поэтому поставили громкоговоритель. Запись проигрывается снова и снова, четко и ясно. Ты обязательно ее услышишь, тогда и открывай глаза». Боль в плече то нарастает, то слабеет. Дети слышат стоны Мэлори и предлагают помощь. Оставшись одна с детьми, Мэлори постоянно слышала голос Тома, особенно в первый год. Сколько ценных мыслей он высказал, а в жизнь воплотить не успел. Этим занялась Мэлори, когда времени стало хоть отбавляй. «Нужно разместить во дворе микрофоны», — сказал однажды Том. Он хотел усовершенствовать сигнализацию, от птиц до усилителей. Мэлори отчаянно хотелось установить микрофоны, но как? У нее младенцы на руках. Да и откуда взять микрофоны, усилители, провода? «Можно куда-нибудь съездить», — сказал однажды Том. «Это безумие», — отозвался Дон. «Ничего подобного, ехать надо медленно, улицы пусты, ничего страшного не случится». Мэлори гребет и вспоминает, как в зеркале ванной видела другие лица. Тома, Шеннон, Олимпию. Они взывали к ней, умоляли бросить дом, сделать еще что-нибудь ради безопасного будущего детей. Рискнуть придется в одиночку. Том с Джулсом не помогут, их рядом нет. Голос Тома звучал и звучит у нее в голове, в комнате, в зеркале. «Укрепи вагонер Шерил, закрась окна черной краской, не бойся в кого-нибудь врезаться. Просто езжай и все. 5-6 миль в час хватит. У тебя дома маленькие дети. Ты должна знать, что происходит на улице. Не приближается ли кто к дому. Микрофоны тебе подскажут». Из ванной Мэлори направилась на кухню. Там она изучила карту, по которой Феликс, Джулс и Том однажды составляли маршрут пешего перехода к бывшему жилищу Тома. На ней сохранились все записи. Расчеты Феликса тоже сохранились. Пользуясь масштабом, Мэлори сделала собственные вычисления. Она мечтала об усовершенствованной сигнализации, нуждалась в ней. Только, вопреки новой решимости, не знала, куда отправиться. Однажды вечером, когда малыши спали, Мэлори сидела за кухонным столом и вспоминала, как ехала в этот дом. С тех пор прошло не больше года. Тогда она думала лишь об адресе, указанном в объявлении. Что она видела по дороге? Мэлори попыталась вспомнить. Прачечную, самообслуживание. Отлично, что еще? Пустые витрины. Ривербридж напоминал город-призрак. И ты боялась, что тех, кто поместил объявление в газете, на месте уже нет. Что они либо свихнулись, либо сели в машину и уехали. Тоже верно. Что еще? Булочную. Отлично. А еще? Еще? Да. Бар. Хорошо. Что было написано над входом? Понятия не имею, что за глупый вопрос. Помнишь тоску, накатившую, когда увидела название? Название? Название чего? название группы? Группы? Ты прочла название группы, выступление которой планировалось 2 неделями раньше. Как называлась группа? Название я точно не вспомню. Ладно, а собственное чувство? Не помню. Еще как помнишь, что ты чувствовала? Я грустила и боялась. Чем ты занималась? В смысле? Чем занимались в баре? Не знаю, ели и пили. Верно, а еще чем? Танцевали. Танцевали? Да. И? И что? Какой танец танцевали? Не знаю. А подо что танцевали? Под музыку. Под музыку, которую исполняла группа. Мэлори поднесла ладонь ко лбу и улыбнулась. Верно. Танцевали под музыку, которую исполняла группа. Группе нужны микрофоны и усилители нужны. Томовы задумки наводнили дом, как призраки. «Делай, как мы», — сказал бы Том, — «как мы с Джулсом, когда обходили окрестности. В той вылазке ты не участвовала, зато можешь предпринять свою». «Мы с Джулсом нашли собак, потом с их помощью добрались до моего дома. Подумай, Мэлори, вылазки случались одна за другой. Каждый шаг готовил последующий. Все потому, что мы не стояли на месте. Мы рисковали. Ты тоже должна рискнуть. Рискни выкрасить лобовое стекло в черный». Дон посмеялся над предложением ехать вслепую. Но Мэлори поступила именно так. Виктор, вот кто ей поможет. Вообще-то Джулс запрещал использовать его таким образом. Только на руках у Мэлори остались 2 младенца. Правила изменились. Мэлори еще от родов не оправилась. Тело ныло, постоянно болела поясница. При резких движениях казалось, вот-вот треснет промежность. Мэлори быстро уставала. Отдохнуть, как положено роженицам, у нее не получалось. «Виктор, он тебя выручит», — подумала она тогда. Мэлори принесла краску из подвала и выкрасила окна автомобиля в черный. Стекла изнутри оклеила носками и свитерами. С помощью столярного клея и клейкой ленты прикрепила к бамперу матрасы и одеяло. Все это на улице, все это вслепую, все это через боль, которой недавние роды наказывали за каждое движение. Детей придется оставить дома. Мэлори поедет одна. Сперва 4 мили в сторону, противоположную той, откуда она приехала год назад. Потом поворот налево и еще 4 мили. Потом поворот направо и еще 2,5 мили. Дальше нужно искать бар. Она захватит еду для Виктора. Когда понадобится, он приведет ее обратно к машине, к еде. 5-6 миль в час казалось разумной скоростью, не представляющей большой опасности. Но, едва попробовав, Мэлори поняла, как трудно ей будет. Даже со всеми мерами предосторожностями ехать вслепую — чистый ужас. Вагонер дико подскакивал, натыкаясь на предметы, которые Мэлори никогда не опознать. 20 раз она врезалась в обочину тротуара. 2 раза в столбы, 1 раз в припаркованную машину. Вот она, страшная тревога ожидания. При каждом щелчке годометра Мэлори ждала столкновения и травмы. Домой она вернулась, изрядно потрепав нервы и несолоно хлебавши. Она сомневалась, что решится на новую вылазку. Но решилась. С 9-й попытки. Сильно побив вагонер, она нашла бар. Прачечную Мэлори нашла с 7-й попытки. Окрыленная успехом, прачечную она видела в день приезда. Мэлори попробовала снова. С завязанными глазами, перепуганная, она заходила поочередно в обувной, в кофейню, в кафе-мороженое, в театр. Ее шаги разносились по фойе офисного здания с мраморными полами. Мэлори врезалась в стенд, свалив открытки на пол, а бар не нашла. В девятый раз она толкнула незапертую деревянную дверь и сразу поняла, что попала в бар. С кисшими фруктами, затхлым табачным дымом и пивом пахло так же противно, как ей помнилось. Она опустилась на колени и обняла Виктора за шею. «Мы на месте», — объявила она. Тело и разум изнемогали от усталости, во рту пересохло. Живот превратился в вздутый шарик. Зато она нашла бар. Мэлори долго нащупывала деревянную стойку. Налетела на стулья, больно ударилась локтем о колонну. Разок даже запнулась, но стол удержал от падения. Пальцы Мэлори скользили по разным устройствам. Это кухня? Здесь коктейли смешивали? Виктор нетерпеливо тянул поводок. Мэлори повернулась и врезалась животом во что-то жесткое. Стойка. Виктора она привязала к тому, что сочла стальным табуретом, шагнула за стойку и ощупала бутылки. Каждое движение напоминало, как недавно Мэлори разрешилась от бремени. Одну за другой она подносила бутылки к носу. Это виски, что-то персиковое, что-то лимонное, водка, джин и, наконец, ром, такой же, какой ее соседи пили вечером, когда появилась Олимпия. Приятно держать в руках бутылку, чем не подруга, с которой не виделись 1000 лет. Мэлори донесла бутылку до конца стойки, нашла табурет, села и сделала глоток. Алкоголь растекся по телу, на миг даже боль притупил. В своем внутреннем мраке Мэлори понимала, что тварь может сидеть за стойкой, рядом с ней. А если бар кишит ими, если их по 3 за каждым столиком, если они молча следят за ней, если наблюдают за сломленной женщиной с завязанными глазами и собакой-поводырем. В тот момент Мэлори это совершенно не тревожило. «Виктор!» — позвала она. «Хочешь выпить? Хочешь?» «Кайф!» Мэлори выпила еще, вспоминая, как здорово сидеть в баре, забываешь о детях, о доме, обо всем. «Виктор! Ром! Отличный!» Пса интересовало совершенно другое. Он натянул поводок, которым Мэлори привязала его к табурету. Мэлори сделала еще глоток. Виктор заскулил. «Виктор, в чем дело?» Пес еще сильнее натянул поводок. Он не рычал, а именно скулил. Мэлори прислушалась. Виктора что-то сильно растревожило. Она поднялась и отвязала пса. «Пусть ведет ее!» «Виктор, куда мы?» «Ясно. Он потянул ее обратно к двери, через которую они вошли. По пути они врезались в столы. Виктор поскользнулся на плиточном полу. Мэлори ударилась голенью о стул. Здесь пахло сильнее. Пивом, дымом, кислыми фруктами и чем-то еще. «Виктор!» Пес замер, потом начал скрести что-то на полу. «Это мышь», — подумала Мэлори. «Их тут наверняка пруд-пруди». Ногой она прочертила на полу дугу и задела что-то маленькое и твердое. Отпихнув Виктора, Мэлори осторожно ощупала пол. Думала она о малышах. Без нее они погибнут. «Виктор, что это?» Мэлори держалась за кольцо, похожее стальное. К нему привязали короткую веревку. Мэлори ощупала его и догадалась, что нашла. «Виктор, это подвальный люк!» У пса сбилось дыхание. «Не будем трогать кольцо, нам здесь кое-что нужно!» Виктор снова натянул поводок. «Вдруг там люди?» — думает Мэлори. «Вдруг там кто-то прячется или живет? Вдруг они помогут тебе растить детей?» «Эй, там есть кто-нибудь?» — крикнула она, но ответа не услышала. Повязка взмокла от пота. Виктор впился когтями в деревянный люк. Мэлори с трудом опустилась на колени. Измученное тело не слушалось. И подняла люк. Из подвала повалил такой жуткий запах, что Ром пошел обратно. Мэлори стошнило. «Виктор!» — пролепетала она меж позывами. «Там что-то гниет! Что-то...» Вот он, страх. Настоящий, обжигающий страх. Такой чувствуешь, не когда едешь в машине с закрашенными окнами, а когда глаза завязаны, и ты понимаешь, что в комнате кто-то есть. Мэлори потянулась к люку, боясь, что упадет в подвал и столкнется с тем, что на дне. Пахло не тухлой едой и не дрянной выпивкой. «Виктор!» Пес тянул поводок, злясь на источник запаха. «Виктор, успокойся!» Но пес не успокаивался. «Так пахнет могила! Вот она, смерть!» В панике Мэлори быстро уволокла пса из комнаты. «Скорее обратно в бар! Скорее найти колонну!» Мэлори отыскала деревянный столбик ограждения, привязала к нему поводок, опустилась на колени и прижала ладони к морде Виктора, умоляя его угомониться. «Виктор, нам нужно вернуться к малышам!» — увещевала она. «Прошу тебя, успокойся!» Мэлори самой не мешала успокоиться. «Мы так и не выяснили, как реагируют животные. Мы так ничего и не узнали!» По-прежнему с завязанными глазами Мэлори повернулась к коридору, который вел к подвалу. «Виктор!» — позвала она сквозь слезы. «Что ты там видел?» Пес затих. Дышал он тяжело, очень тяжело. «Виктор!» Мэлори поднялась и шагнула в сторону. «Виктор, я отойду, микрофоны поищу!» Что-то внутри Мэлори понемногу отмирало. Казалось, она сходит с ума. Вспомнился Джулс. Он любил своего пса больше самого себя. Пес стал последней ниточкой, соединяющей Мэлори с соседями. Из пасти Виктора вырывался рык, полный боли и страдания. Такого Мэлори от него не слышала. Такого она не слышала ни от одной собаки на свете. «Виктор, прости, прости, что привезла тебя сюда!» Пес задергался так, что едва не сорвался с поводка. Деревянный столбик треснул. Виктор залаял. Мэлори попятилась и под ноющими коленями ощутила не то ступеньку, не то возвышение. «Виктор, не надо, прости меня!» Виктор повернулся и бросился на стол. «Господи, Виктор, не рычи, пожалуйста, перестань!» Только Виктор не мог перестать. Сзади возвышение, устланное ковром. Мэлори ощупала его и забралась повыше, не решаясь повернуться спиной к тому, что увидел Виктор. Она съежилась и, дрожа, слушала, как пес сходит с ума, как он писает, как лязгает зубами, хватая воздух. Мэлори закричала. Она машинально потянулась за чем-нибудь тяжелым и нащупала невысокий металлический шест. Мэлори осторожно выпрямилась, ведя по нему рукой. Виктор снова хватанул воздух, клацнул зубами так, что они затрещали. Пальцы Мэлори сомкнулись на овальном предмете, которым заканчивался шест. Предмет венчало что-то вроде стальной сетки. Мэлори охнула. Она стояла на сцене, а в руках держала то, ради чего устроила вылазку. Микрофон. Распоролась шкура, разорвались мышцы, у Виктора сломалась кость. «Виктор!» Мэлори сунула микрофон в карман и упала на колени. «Убей его!» — подсказывал холодный рассудок. Но Мэлори не могла. Пока она истово ощупывала сцену, Виктор, судя по звукам, жевал себе лапу. «У тебя нет сил, Виктор гибнет. Дома остались два младенца. Ты им нужна, Мэлори. Ты им нужна, ты им нужна, ты им нужна. Слезы просочились сквозь повязку. Дыхание стало судорожным. На коленях Мэлори поползла за проводом к кубику на дальнем конце сцены. Потом разыскала еще три провода, которые вели к трем микрофонам. Виктор издал звук, который псам издавать негоже. Он кричал, как человек в отчаянии. Мэлори собрала все, что могла. Усилители компактные, их нести несложно. Микрофоны, провода, стойку. «Прости меня, Виктор, прости, прости!» Мэлори поднялась, но подумала, что на ногах не устоит. Будь сил на каплю меньше, она падала бы. Падала, падала. Но она устояла. Виктор все еще терзался, а Мэлори, прижавшись спиной к стене, нащупывала дорогу со сцены и, наконец, сошла с лестницы. Виктор что-то видел. Где сейчас это что-то? Слезы не остановишь, но пересилило другое чувство. Драгоценный покой, подарок материнства. Свои желания забыты. Теперь Мэлори жила только ради детей. Передвигаясь по бару, Мэлори задела Виктора. Это его бок, морда? Он прощается с ней или швырнул ей откушенный язык? Мэлори вернулась ко входу в бар. Где-то рядом был подвальный люк, открытый. Только где он? Прочь от меня, прочь, прочь! Оборудование нести непросто. Мэлори оступилась, пол ушел из-под ног. Мэлори потеряла равновесие, чуть не упала, сумела выпрямиться. Перед тем, как выйти из бара, она крикнула и не узнала свой голос. Солнце нещадно палило. Мэлори быстро зашагала к машине. Мысли кружились в бешеном водовороте. Уж слишком стремительно развивались события. Мэлори ступила на асфальт и налетела на машину. Трофеи она спешно погрузила в багажник, села за руль и зарыдала. «Ах, этот новый мир! Ах, жестокость! Ах, Виктор!» Мэлори вставила ключ в зажигание, хотела повернуть, но вдруг замерла. Черные волосы взмокли от пота. Вдруг кто-то проник в машину, вдруг кто-то сидит рядом с ней на пассажирском сиденье. В таком случае она привезет незваного гостя к детям. «Чтобы добраться до дома, необходимо смотреть на одометр», — сказала себе Мэлори. Даже внутренний голос дрожал, даже внутренний голос казался плачущим. Вслепую Мэлори замахала руками, ударила приборный щиток, заколотила по крыше, постучала в окна. Потом сорвала с глаз повязку. Увидела черное лобовое стекло. В салоне она сидела одна. Сверяясь с одометром, она проехала 2,5 мили, потом 4 мили до Шиллингема, потом еще 1/4 мили до дома. Мэлори ударялась о каждый бордюр, о каждый знак. На скорости 5 миль в час поездка показалась вечностью. Мэлори остановила машину и собрала трофеи. Когда дверь была заперта, она открыла глаза и бросилась в детскую. Малыши не спали. Они проголодались, личики побагровели от рева. Много позднее Мэлори лежала на сыром полу кухни, мелко дрожа смотрела на микрофоны, на 2 маленьких усилителя и вспоминала звуки, которые издавал Виктор. «Собаки уязвимы, собаки подвержены безумию, собаки уязвимы!» Только подумает, что слезам конец, как они текут снова и снова. Глава 34. Мэлори в ванной 2-го этажа. Уже поздно, В доме тихо, соседи спят. Мэлори думает о портфеле Гарри. Том велел ей стать лидером, а Мэлори волнует портфель Гарри и внезапный интерес Дона к Гарри, и все неестественно напыщенные фразы Гарри. Вынюхивать нехорошо. Личное пространство особенно важно для соседей по неволе. Но разве это не ее долг? В отсутствии Тома разве не следует ей проверить свою интуицию? Мэлори прислушивается. В доме тишина. Из ванной Мэлори поворачивает к комнате, где спит Шерил. Из комнаты Олимпии доносится негромкий храп. Мэлори бесшумно спускается по лестнице, держась за перила. Она заходит на кухню и включает свет над плитой. Лампочка слабая, негромко гудит. Хватит и ее. В гостиной Мэлори ловит на себе взгляд Виктора. Феликс спит на диване. Томово место на полу сегодня пустует. Шаг, еще шаг. Столовая совсем близко. Неяркого света как раз хватает, чтобы разглядеть на полу Гарри. Он спит на спине. Мэлори думает. Портфель у стены, на расстоянии вытянутой руки от Гарри. Мэлори крадется по гостиной. Под ногами поскрипывают половицы. Мэлори замирает и вглядывается в бородатое лицо с приоткрытым ртом. Гарри дышит с присвистом, но мерно. Сама Мэлори боится вдохнуть. Она делает еще один, последний шаг Гарри и замирает, смотрит на него сверху вниз. Потом встает на колени. Гарри всхрапывает, и у Мэлори ёкает сердце. Она ждет. За портфелем надо тянуться через грудь Гарри. Ладонь Мэлори в дюймах от его рубашки. Пальцы сжимают ручку портфеля. Гарри снова всхрапывает. Мэлори поворачивается. Гарри смотрит на нее. Мэлори замирает, разглядывает лицо Гарри и чуть слышно выдыхает. Глаза закрыты. Ее обманули тени. Она поднимает портфель и выскальзывает из столовой. У двери подвала Мэлори останавливается и слушает. Из столовой не долетает ни звука. Подвальная дверь открывается медленно и тихо, только петли все равно скрипят. Почему-то сегодня скрип кажется куда громче обычного. Можно подумать, что так скрипит, медленно открываясь, весь дом. Когда образуется достаточно широкая брешь, Мэлори проскальзывает за дверь. В доме снова воцаряется тишина. Мэлори медленно спускается на земляной пол подвала. Она нервничает, и веревку у лампочки находит не сразу. Ура! Наконец-то! Подвал заливает ослепительно желтый свет, такой яркий, что, кажется, разбудит Шерил, спящую двумя этажами выше. Мэлори оглядывает подвал и снова ждет. Слышит лишь свое сдавленное дыхание и больше ничего. Тело ноет, требует отдыха, но сейчас у Мэлори одно желание — увидеть, что принес с собой Гарри. Мэлори подходит к деревянному табурету, усаживается и открывает портфель. Внутри старая зубная щетка, носки, футболки, рубашка, дезодорант, бумаги, целый блокнот. Мэлори смотрит на дверь подвала. Она вслушивается, не зашелестят ли шаги. Ничего не слышно. Мэлори вытаскивает из-под одежды блокнот и ставит портфель на пол. У блокнота чистая, синяя обложка. Уголки страниц не загнуты. Такое ощущение, что Гарри берег его, держал в чистоте и аккуратности. Мэлори открывает блокнот и читает. Почерк пугающе четкий. Писал человек дотошный, въедливый. Писал с азартом, с гордостью. Мэлори переворачивает страницы и отмечает. часть предложений написаны традиционно, то есть слева направо, часть наоборот, справа налево. Ближе к середине блокнота предложения начинаются вверху страницы и тянутся вниз. Ближе к концу они, выписанные с тем же тщанием, закручиваются в спираль, складываются в причудливые узоры и орнаменты из слов. «Познаешь истинную власть тварей, познаешь потолок человеческого разума. Если суть в понимании, то последствия встреч с тварями для каждого человека – должны быть разными. Мой потолок, очевидно, отличается от вашего. И он не такой, как у моих идиотов-соседей. Люди, погруженные в разнузданную истерию, более зависимы от правил, которые мы вывели для тварей. Иными словами, простаки с детскими интеллектами не выживут. Подобные мне — другое дело, что я уже доказал». Мэлори переворачивает страницу. Кто ропщет, когда грядет конец света? Когда люди истребляют себе подобных? Когда насилие захлестнуло провинциальную Америку? Кто прячется за повязками и одеялами? Ответ. Подавляющее большинство. Им сказали, что они сойдут с ума. Вот они и сходят. Мэлори смотрит на лестницу. В щель под дверью льется свет лампы. Может, лучше выключить? Мэлори снова переворачивает страницу. «Мы сами себя терзаем! Мы сами себя терзаем! Мы сами себя терзаем!» «Иначе говоря, слушайте внимательно! Человек и есть тварь! Человек и есть тварь, которой страшится!» «Это блокнот Фрэнка. Почему же он у Гарри?» «Потому что писал в нем Гарри!» Потому что, Мэлори не сомневается, не Фрэнк сорвал одеяло с окон в том доме. Это сделал Гарри. Мэлори встает, чувствуя, как бешено бьется сердце. Тома рядом нет, он отправился в трехмильный поход туда, где жил раньше. Мэлори смотрит на подвальную дверь. В щель сочится свет лампы. Мэлори опасается, что его вот-вот заслонят мужские ноги. Она оглядывает полки в поисках оружия. Если явится Гарри, чем она сможет его убить? Мужские ноги свет не заслоняют. Мэлори подносит блокнот к глазам и читает дальше. Здравый смысл и желание переубедить их твердят, что у меня нет выбора. Я напишу это 1000 раз, чтобы решиться. 2000 раз. 3. Эти люди не хотят видеть реальность. Переубедит их лишь доказательство. Как же им доказать? Как заставить их поверить? Я сниму одеяло с окон и отопру все двери. Записи на полях пронумерованы. Соответствующие номера аккуратно проставлены сверху. Вот запись номер 2343. Вот запись номер 2344. Безостановочные, бесконечные, безжалостные записи. Мэлори переворачивает страницу. Сверху доносится шум. Мэлори смотрит на дверь. Смотрит и ждет, боясь шевельнуться, боясь даже глазом моргнуть. Тянется за портфелем, не сводя глаз с двери. Сует блокнот меж вещей Гарри. Как он лежал? Обложкой? В какую сторону? Мэлори не помнит, не помнит. Она закрывает портфель и тянет за веревку, чтобы потушить свет. Потом зажмуривается и чувствует под ногами сырую землю. Разлепляет веки. Абсолютный мрак нарушает только свет лампы, проникающий в щель. Мэлори следит за ним и ждет. Пока она пробирается к лестнице, глаза привыкают к темноте. Мэлори осторожно поднимается по ступенькам и прижимает ухо к двери. Аж дыхание сбилось, так старательно она вслушивается. В доме снова тишина. Гарри в другом конце кухни следит за дверью в подвал, только откроешь ее, он тебя и встретит. Мэлори ждет, ждет. Ничего не слышно. Она открывает дверь. Петли скрипят. Мэлори с портфелем в руке бросает взгляд на кухню. Тишина чересчур громкая. На кухне ни души, никто ее не караулит. Свободную руку Мэлори кладет на живот, проскальзывает за дверь и закрывает ее. Смотрит в гостиную, потом в столовую, снова в гостиную, снова в столовую. Мэлори на цыпочках крадется по кухне и, наконец, заходит в столовую. Гарри так и лежит на спине. Его грудь равномерно поднимается и опускается. Он постанывает. Мэлори подходит ближе. Гарри шевелится. Мэлори замирает и ждет. Он шевельнулся. Нет, просто рукой двинул. Мэлори наблюдает за Гарри, вглядывается ему в лицо, в закрытые глаза. Потом быстро опускается на колени в считанных дюймах от него и ставит портфель к стене. Он ведь так стоял, а не застежкой к стене. Мэлори оставляет портфель и вылетает из столовой. На кухне при свете лампы перехватывает чей-то взгляд и замирает. «Олимпия! Что ты делаешь?» — шепчет она. «Ничего», — задыхаясь, отвечает Мэлори. «Мне показалось, я кое-что там забыла». «А мне приснился кошмар», — жалуется Олимпия. Мэлори подходит к ней, берет за руку и ведет на лестницу. По ступеням они поднимаются вместе. В холле второго этажа Мэлори оглядывается на лестницу. «Нужно сказать Тому», — говорит она. «Про мой кошмар?» Мэлори смотрит на Олимпию и качает головой. «Нет, нет, извини меня. Мэлори, что? Ты как? Ничего? Мне нужен Том. Нужен, а его нет». Мэлори смотрит на первый этаж. Лампа над плитой до сих пор горит. На порог гостиной падает достаточно света, и если кто-то войдет на кухню из столовой, Мэлори увидит тень. Она вглядывается в сумрак, ждет тень. Тень обязательно появится. Пока ждет, Мэлори думает о словах Олимпии. Тома нет. Дом ей представляется большой коробкой. Мэлори хочет из нее выбраться. Том с Джулсом устроили вылазку, но, по сути, до сих пор в коробке. Целый мир накрыт коробкой. Целый мир накрыт крышкой. Мир — та же картонная коробка, в которой они держат птиц. Мэлори ясно, что Том ищет способ поднять крышку, ищет способ выбраться на свободу. Но вдруг над первой крышкой вторая, а над второй — третья. «Мы в коробке», — думает Мэлори. «Мы под крышкой. Навсегда». Глава 35. Неделя минула с тех пор, как Том с Джулсом взяли лаек и отправились в трехмильный поход. Сейчас Мэлори больше всего хочется, чтобы они вернулись. Хочется услышать стук в дверь и вздохнуть с облегчением. Они дома. Хочется услышать про то, что им встретилось, увидеть, что им удалось принести. Хочется рассказать Тому о прочитанном в подвале. Прошлой ночью Мэлори так и не заснула. Лежала в темноте и размышляла о блокноте Гарри. Сейчас Мэлори в прихожей, таится от остальных, по крайней мере, так она думает. Феликсу сказать нельзя, он что-нибудь устроит, он что-нибудь скажет. Пусть Том с Джулсом сперва вернутся, если так выйдет, Феликсу понадобится их помощь. Кто знает, что способен натворить Гарри, что он уже натворил. Шерил сказать нельзя, она сильная, но вспыльчивая. Она разозлится и устроит что-нибудь еще раньше Феликса. Олимпия только перепугается. Поговорить с Гарри нельзя, и Мэлори не станет, только не в отсутствии Тома. А вот с Доном можно, даром, что он непредсказуем и изменил свои симпатии. В Доне живет добродетель, живет и всегда жила. Гарри несколько недель его искушает. Впрочем, Дону не хватало такого Гарри, не хватало родственной души. Но куда подевался его скептицизм? Неужели во время бесчетных разговоров новый сосед не вызвал у него подозрений? Гарри спит с портфелем под мышкой, бережет его, бережет свои записи и верит в них. Новый мир жесток и страшен. Только что может быть страшнее, чем найти блокнот Гарри в отсутствии Тома? Вдруг Том ушел надолго? Прекрати! Вдруг навсегда? Прекрати! Вдруг он погиб? Вдруг твари убили его прямо у дома? Вдруг тот, кого ты ждешь, погиб неделю назад, на лужайке, у дома? Он не погиб? Он вернется? Может быть, вернется. Может быть. Они составили маршрут вместе с Феликсом. Много ли знает Феликс? Они вместе готовили вылазку. Том не стал бы рисковать, если бы не верил, что у него есть шанс. Вспомни видео, которое смотрел Джордж. Том такой же, как он. Прекрати! Так и есть. Том боготворил его. А про собак ты забыла? Мы не знаем, уязвимы ли собаки для тварей. Верно, не знаем, но, возможно, и уязвимы. Представь себе потерявшего разум пса. Представь, на что это похоже. Не надо, перестань. Нужно обо всем подумать, все предусмотреть. Вдруг Том не вернется. Вернется, вернется, вернется. Если нет, тебе придется рассказать кому-то другому. Том вернется. Неделя прошла. Он вернется. Гарри, не говори. Сперва поделись с кем-нибудь другим. С Доном? Нет, не с ним. Лучше с Феликсом. Дон тебя убьет. Что? Дон изменился, Мэлори, сильно изменился. Не будь наивной. Он нас не тронет. Еще как тронет. Он топором вас всех зарубит. Прекрати. Жизнь для него ничто. Он ведь велел тебе ослепить новорожденного. Он нас не тронет. Очень даже тронет. Поговори с Феликсом. Феликс разболтает остальным. Так запрети ему. Поговори с Феликсом. Вдруг Том не вернется. Мэлори выбирается из прихожей. На кухне Гарри и Шерил. Гарри сидит за столом и ест консервированные груши. «Добрый день!» — говорит он таким тоном, словно именно его стараниями день становится добрым. Мэлори чудится, что он догадался, что он все знает. «Добрый день!» — отвечает она и уходит в гостиную. Феликс сидит там у телефона. На приставном столике разложена карта. «Ничего не понимаю», — смущенно говорит он. Выглядит Феликс неважно. Он плохо ест. Гарантии, которые он давал Мэлори неделю назад, рассыпались в пух и прах. «Столько времени прошло», — вздыхает он. «Нет, Том наверняка контролирует ситуацию, но уж очень долго они». «Тебе нужно отвлечься», — советует Шерил, заглядывая в гостиную. «Феликс, я серьезно, займись чем-нибудь, ну или на улицу без повязки выйди, все равно до безумия себя доводишь». Шумно вздохнув, Феликс проводит рукой по волосам. «Нет, Феликсу говорить нельзя, он что-то теряет, уже потерял, у него даже глаза потускнели. Он теряет рациональность, внимание, духовную силу». Не сказав ни слова, Мэлори уходит. В коридоре она встречает Дона. Слова просыпаются, рассказ о вчерашнем открытии вертится на языке. «Дон, Гарри нехороший, он опасен. В портфеле у него блокнот Фрэнка». «Что-что?» «Что слышал?» «Ты вынюхивала, рылась в вещах Гарри». «Да». «Зачем ты ко мне с этим пришла?» «Мне нужно с кем-то поделиться, ты же понимаешь. Почему ты просто не сказала Гарри? Эй, Гарри!» Нет, Дону говорить нельзя. Он тоже что-то утратил. Дон может и руку на нее поднять, и Гарри может. Толкнут разок, и потеряешь ребенка, думает Мэлори. Живо представляет Гарри наверху подвальной лестницы, а себя окровавленную и искореженную внизу. Любишь читать в подвале? Любишь. Так сдохни там вместе со своим детенышем. В гостиной слышны голоса. Шерил разговаривает с Феликсом. Гарри разговаривает с Доном. Мэлори разворачивается и делает шаг к гостиной. Она расскажет всем. Стоит зайти в гостиную, и тело становится словно изо льда, словно из тающего льда, словно оно разваливается кусочек за кусочком и тонет под невыносимым давлением предстоящего. Шерил с Олимпией устроились на диване. Феликс ждет у телефона. Дон сидит в кресле. Гарри стоит лицом к завешенным окнам. Только Мэлори открывает рот, Гарри оборачивается и перехватывает ее взгляд. «Мэлори, тебе есть что сказать?» — резко спрашивает он. Вдруг Мэлори четко понимает, что все на нее смотрят, все ждут ее слов. «Да, Гарри, есть!» — отвечает она. «Так выкладывай!» — требует Дон. Слова застряли в горле. Они многоножкой карабкаются наверх, подползают к губам, ждут возможности выбраться на волю. «Кто-нибудь помнит, как Гарри...» Мэлори замолкает и вместе с остальными смотрит на завешенные окна. «Птицы щебечут!» «Том!» — выпаливает Феликс. «Это наверняка он!» Гарри снова смотрит Мэлори в глаза. Тем временем в дверь стучат. Обитатели дома суетятся. Феликс бежит к двери. Мэлори и Гарри задерживаются в гостиной. «Он знает! Он знает! Он знает! Он знает! Он знает!» Когда раздается голос Тома, Мэлори дрожит от страха. «Он знает!» Гарри оставляет Мэлори и вслед за остальными спешит в прихожую. Дверь отпирают, звучат обычные вопросы, все закрывают глаза, и Мэлори слышит, как дверь открывается. В дом влетает свежий воздух, а с ним осознание того, сколь близко Мэлори была к выяснению отношений с Гарри в отсутствии Тома. По плиткам стучат собачьи лапы и сапоги. Что-то гулко стучит о дверь. Она захлопывается. По стенам шуршат метлы. Том прерывает молчание. Его голос — спасение. «Я хотел позвонить вам, ребята, из своего дома, но клятый телефон отключили». «Том, я знал, что вы вернетесь, я знал!» Голос Феликса выдает и его возбуждение, и слабость. Когда Мэлори открывает глаза, она не думает ни о Гарри, ни о его портфеле, ни о блокноте с аккуратнейшими записями. Она думает лишь о том, что ребята вернулись. «Мы залезли в продуктовый магазин», — объявляет Том. «Кто-то туда уже наведывался, но мы принесли много нужного». Вид у Тома усталый, но довольный. «Собаки не подкачали», — продолжает он. «Они вели нас», — гордо рассказывает Том. «Я захватил кое-что из своего дома. Надеюсь, это станет подспорьем». Феликс помогает ему с сумкой. Том что-то из нее вытаскивает и бросает на пол прихожей. «Телефонный справочник». «Мы обзвоним все номера», — обещает он. «Все, до последнего. Кто-нибудь да ответит». Простой телефонный справочник о том превратил его в маяк. «А теперь давайте, поедим!» — предлагает он. Обитатели дома радостно суетятся в столовой. Олимпия достает посуду. Феликс наполняет стаканы колодезной водой. Том вернулся. Джулс вернулся. «Мэлори!» — зовет Олимпия. «Здесь крабы в собственном соку!» Мэлори, застрявшая между небом и землей, заходит на кухню и тоже берется за приготовление ужина. Глава 36. Их преследуют. Бессмысленно спрашивать себя, далеко ли им еще плыть. Мэлори не знает, когда услышит звукозапись, объявляющую им о прибытии. Не знает, существует ли звукозапись до сих пор. Сейчас Мэлори лишь гребет, лишь терпит боль и усталость. Час назад они слышали что-то очень напоминающее битву львов. Доносились рыки, рев, фырканье, в небе кричали хищные птицы. Река течет быстрее. Мэлори вспоминает палатку, на которую Том и Джулс натолкнулись посреди улицы. А здесь, на реке, может попасться что-то столь же вопиющее, неуместное. Могут они врезаться в него прямо сейчас. Здесь, на реке, возможно абсолютно все. Впрочем, сейчас тревоги у нее куда конкретнее. Их преследуют. Да, мальчик тоже слышал. Он слышал призрачное эхо. Грибки, синхронные их грибкам. Кто это? Если кто-то злонамеренный, почему не воспользовался ее обмороком? Или это еще один беглец, бросивший свой дом? «Мальчик, кто за нами гонится?» — тихо спрашивает Мэлори. «Не знаю, мама», — отвечает он пристыженно. «За нами до сих пор гонятся?» «Не знаю. Так слушай». «Может, остановиться, развернуть лодку носом к источнику шума?» «Запись проигрывается снова и снова, четко и ясно. Ты обязательно ее услышишь, тогда и открывай глаза». «Кто же их преследует?» «Мальчик, кто за нами гонится?» — снова спрашивает Мэлори. Она бросает весла. Вокруг шумит река. «Я не знаю, что это», — признается мальчик. Мэлори ждет. На правом берегу лает собака. Лает еще одна. «Одичавшие собаки?» — гадает Мэлори. «Или опять волки?» Она снова берется за весла и снова спрашивает мальчика, что он слышит. «Прости меня, мама!» — кричит он, чуть не плача. Ему стыдно, что он не знает. Впервые за много лет мальчик не опознал звук, значит, слышит он то, что прежде не слышал. Впрочем, Мэлори думает, что он может помочь. «Далеко наши преследователи?» — спрашивает она. Мальчик плачет. «Не знаю! Тише!» — шипит на него Мэлори. На левом берегу кто-то хрюкает. Неужели свинья? Хрюкает еще одна, потом еще. Река слишком узкая, берега слишком близко. Их кто-то преследует? Мэлори гребет. Глава 37. Впервые со дня приезда в дом Мэлори знает то, что неизвестно остальным. Том с Джулсом только что вернулись. Пока обитатели дома занимались ужином, Том перенес добытые консервы в подвал. Мэлори спустилась туда следом за ним. Неважно, сохранил ли Гарри блокнот, чтобы изучать почерк Фрэнка, или что это его собственные записи. Том должен о них узнать. Немедленно. В свете подвальной лампы Том кажется усталым, но очень довольным. Голова грязная, лицо осунувшееся. Он заметно постарел и похудел с тех пор, как Мэлори впервые спустилась с ним в подвал. Он вытаскивал банки консервов из сумок, своей и Джулса, и ставил на полки, безостановочно рассказывая про магазин, где воняло тухлой едой. Мэлори только решила, что пора сменить тему, как подвальная дверь распахнулась. Наверху лестницы стоял Гарри. «Я помогу тебе, если не возражаешь», — проговорил он. «Не возражаю», — отозвался Том. «Заходи». Едва Гарри спустился на земляной пол подвала, Мэлори ушла. Сейчас все сидят за обеденным столом, а Мэлори все ждет свой шанс. Том и Джулс не спеша рассказывают, как они провели неделю. Невероятные приключения. Мэлори думает только о Гарри, хотя старается вести себя, как ни в чем не бывало. Старается слушать Тома и Джулса. Время идет, а Том все не знает, сколь опасен для них Гарри. Они будто вторглись в личное пространство Гарри, будто им с Доном хватило порядочности пригласить остальных к себе в столовую, в свое любимое место для разговоров шепотом. Столовая пропахла ими, столько времени они здесь провели. А если ужин подали бы в гостиной? Мэлори не думает, что эти двое ели бы вместе со всеми. Том рассказывает о трехмильном походе вслепую. Гарри — сама любезность и общительность. Каждый раз, когда он собирается что-то сказать, Мэлори хочется заткнуть ему рот криком: «Сначала карты раскрой!» Но она ждет. «Теперь ты уверен, что животные неуязвимы для тварей?» — спрашивает Гарри. «Нет, пока не уверен», — отвечает Том. «Возможно, нам просто не встретилось ничего, что могло спровоцировать собак». «Это вряд ли», — говорит Гарри. Мэлори с трудом сдерживает крик. Тут Том объявляет, что у него есть сюрприз для каждого. «Да у тебя бездонная сумка», — шутит Гарри. Том приносит коричневую коробочку и достает из нее 8 велосипедных звонков. «Вот, в отделе игрушек нашли», — объясняет Том. «Мой даже подписан», — говорит Олимпия. «Я каждый подписал», — отзывается Том. «Вслепую, маркером». «Для чего они?» — спрашивает Феликс. «Мы будем проводить больше времени на улице», — отвечает Том. «Звонками можно подавать друг другу сигналы». Гарри первым звонит в звонок, похожий на гусиный крик. Потом гусей становится целая стая. Свой звонок пробует каждый. Феликс улыбается, и кругов под глазами как не бывало. «А сейчас гранд-финал», — объявляет Том и вытаскивает из сумки бутылку рома. «Вот это да!» — восклицает Олимпия. «Поэтому я и хотел заглянуть к себе», — шутит Том. Мэлори не в моготу видеть улыбки и слышать смех. Она встает и хлопает ладонями по столу. «Я обыскала портфель Гарри и наткнулась на блокнот, о котором он нам рассказывал», — объявляет она. «Блокнот, в котором описано сдирание одеял с окон. Блокнот, который, по словам Гарри, Фрэнк забрал с собой». Воцаряется тишина. Все смотрят на Мэлори. У той горят щеки, лоб покрывается потом. Том по-прежнему с бутылкой рома в руках смотрит Мэлори в глаза и медленно поворачивается к Гарри. «Что скажешь, Гарри?» Тот разглядывает скатерть. «Тянет время», — думает Мэлори. «Этому говнюку нужно время на размышления». «Не знаю, что сказать», — отвечает Гарри. «Ты рылась в чужих вещах?» — спрашивает Шерил, вставая. «Да, рылась. Понимаю, что нарушила правила этого дома, но мою находку нужно обсудить». Тишина воцаряется снова. Мэлори так и стоит у стола, в голове полная каша. «Ну, Гарри!» — зовет Джулс. Гарри откидывается на спинку стула, скрещивает руки на груди, потом выпрямляет их. Вид у него серьезный, даже недовольный. Гарри усмехается, встает и идет за портфелем, приносит его и ставит на стол. Все смотрят на портфель, а Мэлори — в лицо Гарри. Тот открывает портфель и вытаскивает блокнот. «Да», — говорит он, — «блокнот Фрэнка у меня». «Блокнот Фрэнка?» — переспрашивает Мэлори. «Да», — отвечает Гарри, поворачиваясь к ней, и с той же наигранной вежливостью добавляет: «Ты, оказывается, проныра!» Все начинают говорить одновременно. Феликс просит дать ему блокнот. Шерил спрашивает, когда Мэлори его нашла. Дон тычет пальцем в Мэлори и орет на нее: «Ты параноидальная, беременная шлюха!» — изрыгает Гарри, буравя Мэлори взглядом среди всеобщего хаоса. Джулс набрасывается на него. Собаки лают. Том вклинивается между дерущимися, велит всем прекратить это безобразие. Немедленно прекратить. Мэлори не шелохнется. Она смотрит на Гарри. Джулс первым берет себя в руки. «Пусть сию минуту объяснится!» Взрывается Дон, вскакивает на ноги и тычет пальцем в Мэлори. Том тоже смотрит на нее. «Что скажешь, Мэлори?» спрашивает он. «Я не доверяю Гарри». «Обитателям дома этого мало». «Что написано в блокноте?» допытывается Олимпия. «Слушай, Олимпия, блокнот у тебя под носом. Возьми да прочти сама!» взрывается Мэлори. «Но блокнот уже у Феликса. Зачем тебе памятка о человеке, который подверг твою жизнь опасности?» спрашивает он. «Именно поэтому я его забрал», с нажимом говорит Гарри. «Хотел понять, как рассуждал Фрэнк. Я прожил рядом с ним несколько недель и никогда не считал способным на убийство. Может, я оставил блокнот как предупреждение, чтобы самому не рассуждать, как Фрэнк, и вам не позволить». Мэлори категорично качает головой. «Нам ты говорил, что Фрэнк забрал блокноты с собой». Гарри начинает отвечать, но осекается. «Внятного объяснения у меня нет», — заявляет он. «Может, я решил не пугать вас, вот и не сказал, что один блокнот у меня. Думай, как хочешь, но лучше доверяй мне. Я же не виню тебя в том, что ты рылась в моих вещах, вопреки местным правилам. По крайней мере, позволь мне оправдаться». Блокнот у Тома. Строчки ползут у него перед глазами. Следующим блокнот забирает Дон, и злость в его взгляде понемногу перерастает в смущение. Мэлори чувствует, столь серьезную проблему голосованием не решить. «Ты не можешь здесь оставаться», — говорит она, тыча пальцем в Гарри. «Ты должен уйти». «Мэлори, позволь ему объясниться», — не слишком убежденно просит Дон. «Эй, ты что, свихнулся?» — спрашивает Феликс. Дон с блокнотом в руках поворачивается к Гарри. «Ты ведь понимаешь, как скверно это выглядит?» «Да, Гарри». «Конечно, понимаю». «Так это не твой почерк. Можешь доказать?» Гарри достает ручку из портфеля и пишет в блокноте свое имя. «Гарри, мы должны поговорить всемиром», — объявляет Том, мельком взглянув на написанное. «Хочешь, оставайся здесь. Из другой комнаты ты нас все равно услышишь». «Ясно», — отзывается Гарри. «Ты тут командир. Твое слово — закон». Мэлори хочется его ударить. «Ладно, что будем делать?» — невозмутимо спрашивает Том у остальных. «Гарри должен уйти», — твердо заявляет Шерилл. Том устраивает голосование. «Джулс? Том, ему нельзя здесь оставаться. Феликс? Я против Гарри. Вообще-то я против того, чтобы выгонять по результатам голосования. Но этого блокнота у Гарри не должно было оказаться». «Речь не о том, чтобы выпустить на улицу желающих», — напоминает Дон. «Мы выгоняем человека, Том. Неужели тебе совесть позволит?» Том поворачивается к Олимпии. «Что скажешь?» «Позволит, Том?» — не унимался Дон. «Дон, ты уже проголосовал. Нельзя выгонять человека на улицу». Блокнот лежит на столе, раскрытый. Строчки безупречно аккуратные. «Дон, прости меня», — говорит Том. Дон с надеждой поворачивается к Олимпии. Та молчит, хотя ее слово уже не важно. Воля большинства ясна. Гарри встает, убирает блокнот в портфель и делает шаг назад. Он поднимает подбородок и кивает, набрав в грудь побольше воздуха. «Том!» — зовет Гарри. «Можно мне взять твой шлем? По-соседски прошу». «Конечно, бери», — тихо отвечает Том, выходит из столовой, возвращается со шлемом и едой. Вручает и то, и другое Гарри. «Так он просто надевается, да?» — — спрашивает Гарри, подтягивая ремешок на шлеме. «Ужас какой!» — причитает Олимпия. Том помогает Гарри надеть шлем и провожает до двери. Следом гуськом идут остальные обитатели дома. «По-моему, все соседние дома свободны», — говорит Том. «По крайней мере, все осмотренные нами с Джулсом. Выбирай любой». «Звучит ободряюще», — шутит Гарри, нервно улыбаясь под повязкой. Мэлори внимательно смотрит на Гарри. Внутри у нее все кипит. Вместе с другими она закрывает глаза, а когда открывает, слышит, как распахивается и захлопывается дверь. Мэлори разлепляет веки и не видит в прихожей Дона. Неужели он ушел вместе с Гарри? Тут с кухни доносится шорох. «Дон?» В ответ раздается ворчание. «Да, это Дон». Перед тем, как распахнуть и захлопнуть дверь подвала, Дон что-то бормочет. Очередное оскорбление в адрес Мэлори. Обитатели дома потихоньку разбредаются. И Мэлори осознает серьезность того, что они сотворили. Кажется, Гарри за каждым окном. Его выставили из дома, выгнали, вышвырнули. «Что хуже?» — спрашивает себя Мэлори. «Когда Гарри в доме, где за ним можно следить, или когда на улице, где за ним, не уследишь?» Глава 38. «Это Гарри тебя преследует?» Шум за спиной не стихает, далекий, но вполне различимый. «Он хочет напугать тебя, поэтому не нагоняет, а ведь давным-давно мог!» «Гарри! 4 года прошло! Неужели он 4 года ждал, чтобы отомстить?» «Мама!» — шепчет мальчик. «В чем дело?» Мэлори боится его ответа. «Шум! Теперь ближе!» «Где был Гарри 4 года?» «Следил за тобой, караулил у дома, наблюдал, как растут дети, как мрачнеет и холоднеет мир. Наблюдал, пока однажды не сгустился туман, в котором ты наивно решила спрятаться. Только Гарри видел сквозь него. Он видел сквозь туман, видел тебя, Мэлори, видел все, что ты делаешь». «Черт подери, быть такого не может!» — кричит Мэлори. Шея затекла, но она поворачивает голову и кричит снова: «Оставь нас в покое!» Грибки уже не те, что утром, не те, что в начале путешествия. Тогда у Мэлори были здоровые руки, сердце полное энергии и 4 года ожидания за плечами. Тяготам и злоключениям вопреки, Мэлори отказывается верить, что их преследует Гарри. Это было бы слишком. Человек, карауливший их 4 года, не тварь, а человек. «Человек и есть тварь, которой страшится». Фраза из блокнота Гарри, всего 6 слов. Эти слова не покидали Мэлори с той самой ночи, когда она прочла их в подвале. Разве это не так? Кого она боялась, слыша шорохи через усилители, которые добыли они с Виктором? Зверя? Тварь? Гарри! Конечно, Гарри! Он мог легко проникнуть в дом, мог сломать окно, мог напасть на нее, когда она ходила к колодцу. Зачем же он ждал? Караулил, пугал, а удар нанести не решался? Он сумасшедший, не в нынешнем, а в обычном понимании этого слова. «Человек и есть тварь, которой страшится!» «Мальчик, это человек?» «Не знаю, мама. Он гребет?» «Да, но не веслами, а руками. Спешит или мешкает? Расскажи мне обо всем, что слышишь». «Кто тебя преследует?» «Гарри». «Кто тебя преследует?» «Гарри». «Кто тебя преследует?» «Гарри, Гарри, Гарри». «По-моему, нас преследуют не на лодке», — вдруг говорит мальчик. В голосе слышится гордость. Слух не подвел-таки его. «О чем это ты? Нас преследуют вплавь?» «Нет, мама, за нами не плывут, а идут». Далеко позади раздаются звуки, каких Мэлори прежде не слышала. Они как гром, но необычный, или как голоса птиц, которые, слетев с вершин деревьев, не воркуют, не поют, а кричат. Гулкое эхо подхватывает звуки лишь раз, и Мэлори бьет озноб, причина которого не в октябрьской прохладе. Мэлори гребет.